Не останавливаться. 10 дней он шел позади всех, подгоняя отстающих, теперь идет впереди. Так надо. Вчера вечером на привале после длительного перехода через ледник люди почувствовали какую-то странную резь в глазах, точно в них попал песок или едкий дым костра. Многие от усталости не обратили на это внимания, спеша поскорее улечься спать, и только угрюмая складка на лице Рябинина обозначилась резче обычного. Он знал, что ждет его и матросов завтра. И действительно, самые сильные и мужественные утром проснулись со стонами, хватаясь руками за глаза, катались по земле от боли и проклинали солнце, светившее весь день и всю ночь над ними. А впереди еще лежала широкая снежная долина, по которой они должны выйти к морю. Отраженный и усиленный снегом, солнечный свет резал глаза. Казалось, легче было смотреть на солнце, чем видеть перед собой сплошную белую сверкающую пелену. Тогда Рябинин велел людям выстроиться длинной цепочкой, один другому в затылок, и не глядеть никуда в сторону, а только лишь в спину идущего перед собой товарища. Но кто-то должен был встать в голове отряда, выбирая направление пути, и командир встал. Теперь он идет впереди всех, принимая на свои глаза страшные слепящие ожоги, сверкающие под солнцем снежной долины. Медленно тянется время. Медленно идут матросы, положив руки на плечи один другому и раскачиваясь при каждом шаге. Медленно поднимается в зенит огромный багровый шар солнца. Рябинин шагает, часто оборачиваясь назад, чтобы видеть, как передвигаются по снегу длинные угловатые тени, тянущиеся следом за ним. Вот чья-то тень вырвалась из строя и, взмахнув руками, упала на снег. Прохор Николаевич подходит к упавшему. Это Короленко, которого он считал почему-то самым выносливым. Если упал и он, то как же дойдут другие? «Встать!» — произносит он спокойно. Безмолвная цепочка людей, извиваясь по снегу, скрывается в лощине. Матросы спешат поскорее уйти от этого места, чтобы не слышать выстрела. Вчера командир сказал им, что каждый, кто отказывается идти, будет считаться дезертиром, а с дезертиром расправа короткая. «Пойдешь?» — спрашивает Рябинин, и его рука тянется к карману. Матрос открывает глаза. Он следит за рукой командира. Пальцы на ней жесткие, скрюченные, и под ногтями черная грязь. Седые пряди волос выбиваются из-под фуражки на воспаленный лоб. «Пойду», — говорит он. «Иди». «Не могу». Пальцы командира уже исчезли в кармане. Глаза горят сухим и тревожным блеском. «Пойдешь?» «Пойду». «Иди». «Не могу». «Вот сейчас, сейчас». Сначала покажется рубленная в звездочку рукоять, потом медленно вытянется плоский тяжелый ствол. И острая мушка, наверное, как всегда, заденет за рваный карман, и командир злобно рванет пистолет, чтобы выстрелить наотмашь. Матрос закрывает глаза, готовясь к смерти, но выстрела нет. В руке Рябинина вместо оружия лежит квадратная, обгрызенная по краям, флотская галета. «На», — говорит Рябинин. «Я, как знал, целую неделю берег». «Товарищ командир, это вы оставили для себя. Мы все одинаково дохнем с голоду». «Слушай», — жутко улыбается Рябинин, «если я не застрелил тебя минуту назад, то застрелю сейчас. Ешь». «Спасибо, това!» И не досказал своей благодарности, жадно вцепившись зубами в черствую пшеничную галету. «О-е-е!» — протяжно донеслось издали. Рябинин осмотрелся. Ярко сверкали снежные вершины. Высоко в небе висел, пеликая песню, крохотный с ноготок альпийский жаворонок. На высокой скале, запиравшей вход в лощину, капитан-лейтенант заметил фигурки матросов. Они размахивали руками и что-то кричали ему оттуда. И вдруг из-за горного хребта ринулся ветер. Хлесткий и тяжелый, как удушье, он затопил всю низину, прогудел в ушах и замер. Ветер нес с собой илистый запах соли, гниющих водорослей и свежей рыбы. «О-е-е!» — снова донеслось издали, и Рябинин невольно вздрогнул. Неужели море? Прохор Николаевич выпрямился и, подхватив упавшего матроса, зашагал в ту сторону, откуда дул знакомый ветер. В это мгновение он забыл даже о страшной режущей боли в глазах, не отпускавшей его ни на минуту, и, спотыкаясь и плача от радости, почти с разбегу преодолел первые метры крутого склона горы. Дыхание с хрипом вырывалось из его груди, из-под ног шумно осыпались гравий и комья рыхлого снега. Матрос и офицер подавали друг другу руки, ругались, падали, снова вставали и ползли наверх. И когда они перевалили через гребень скалы, в их больные полуослепленные глаза успокаивающе полыхнуло ласковой синевой Баренцево море. Море! Море! Рябинин долго стоял молча, возвышаясь над горными вершинами и ущельями. Потом разжал руку, и медный компас, дребезжа по камням, скатился по склону. Компас был теперь не нужен. Матросы, раскинув на земле парус, уже спали. Но у Рябинина еще хватило сил добрести до берега океана. Там, опустившись коленями на прибрежные камни, он нагнулся и зачерпнул рукой горсть воды. Вода быстро сбежала меж пальцев обратно в море. Тогда он зачерпнул ее двумя ладонями сразу и выпил всю большими глотками. Этим он исполнил древний поморский завет. Когда долго стремишься к морю и дойдешь до него, выпей сначала горсть воды. Потом он снова поднялся на скалу, лег на парус и, привалившись спиной к Григорию Платову, быстро заснул. Громадный матерый Ашкуй проходил мимо, волоча по камням бахрому своих длинных грязных штанов. Остановился возле людей, мотал головой на длинной шее. Что делать с ними? В другой бы раз и хватил кого-нибудь за ногу. А сейчас не хочется. Только что полярный хозяин закусил небольшим тюленем да рыбкой с приправой вкусной морской капусты. Попробовал медведь край парусины жевать, но скоро надоело. И он ушел куда-то, весь кудлатый, ленивый и совсем не белый. На следующий день люди проснулись, ожидая чего-то нового, светлого, праздничного. Но снова прозвучала привычная строгая фраза «Идти, не останавливаться!» И они снова пошли. Только не на запад, как раньше, а вдоль побережья, на юг, надеясь встретить на пути какое-нибудь становище. От близости родной стихии люди повеселели. Проходя мимо бесчисленных птичьих базаров, матросы лазали по гнездам гагары чаек, доставая себе яйца, которые тут же выпивали сырыми. Но это было тоже нелегкое дело. Гнезда, в несколько рядов прикрепленные к террасам скал, лепились подчас в самых недоступных местах. Завидев лезущего на скалы человека, птицы набрасывались целой стаей, били его крыльями, больно клевали голову, и часто матрос возвращался с пустыми руками, так и не добравшись до гнезд. После полудня солнце скрылось в тучах, начался мелкий нудный дождь. Он разъедал толстые ледниковые пласты, плотной пеленой окутывал море и обещал кончиться нескоро. Земля сделалась скользкой, мокрая одежда вязко прилипала к телам. Матросов знобило и трясло, как в лихорадке. Лязгая зубами от стужи и тяжко кашляя, они выжимали заскорузлые от ночевок в грязи бушлаты, чтобы снова закрыть ими головы от надоедливой мороси. Потом с моря наполз туман, небо быстро потемнело, посыпался мокрый снег. В этот день Рябинин чувствовал себя особенно скверно. С каждым шагом идти становилось труднее. Ноги по самые щиколотки погружались в жидкую слякоть и, достигнув слоя вечной мерзлоты, разъезжались, как на льду. Голова кружилась, разламываясь от тупой боли. Это раздражало капитана-лейтенанта, и чтобы прекратить бессмысленные ползания по скалам в тумане, он разрешил матросам остановиться на ночлег раньше обычного. На берегу океана старшина Платов нашел сало-топенную яму, оставшуюся еще с прошлого века от голландских браконьеров, и, накрыв парусом скопившиеся на дне остатки акульих и китовых костей, матросы легли как можно плотнее, согревая один другого своим дыханием. Проснулся Рябинин от того, что кто-то тряс его за плечи. Он чувствовал, что надо встать, но не мог.